Глава 35. Комиссар Ринтера жил у парка Ретира на углу улиц Ибица и Менендеса Пилая, в роскошной квартире с 5 балконами и видом на парк. За домом наверняка велось видеонаблюдение. По крайней мере, когда начальник оперативного управления полиции был у себя. Но у входа Рейс никого не заметила. Она не особо волновалась, что какой-нибудь охранник узнает о ее визите к дяде. В этом не было ничего странного, кроме времени. Было около часа ночи. «Привет, тетя. Рейс, ты? Что-то случилось? Прости, что так поздно. Дядя дома? 10 минут назад вернулся и пошел в душ. Подождешь?» Тетя Луиса, жена Ринтера, провела Рейс в гостиную. Она набросила халат поверх пижамы. Похоже, Рейс вытащила ее из постели. Девушка решила не объяснять тете причину столь позднего посещения. За раздвижными дверями виднелся кабинет комиссара, обставленный очень элегантно. Высокие книжные шкафы у стен, письменный стол темного дерева и кожаные кресла. «Тебе по-прежнему нравится Фанта?» «Я давно ее не пила, но вообще да». Луиса ушла за Фантой. Она очень старалась, чтобы Рейс не чувствовала себя неловко. В каждой семье есть истории, которые не принято обсуждать, которые не выходят на поверхность, а скрываются где-то в глубине, как подземные реки. Рейс подозревала, что история тети как раз из этой категории. Родственники мужа приняли Луису прохладно. Воспитание не позволяло семейству Ринтера проявить неприязнь открыто. Но тот, кто прожил среди них десятки лет, замечал ее без труда. Однажды Рейс заговорила об этом с матерью, и та ответила, что Рейс ошибается, и Луиса им как сестра. Но Рейс знала, это неправда. Тайна Луисы уходила корнями во времена, когда дядя только ухаживал за ней, а Рейс еще не было на свете. Когда-нибудь она все узнает. «Вот я положила лед и кружок апельсина, но если хочешь, могу убрать». «Идеально. Спасибо, тетя. Я скажу дяде, что ты его ждешь, иначе он просидит в ванной целую вечность». Рейс выглянула в окно, выходящее на Ретира, примерно на уровне ресторана «Флорида Парк». Слева виднелась касса «Де Фьерос». Теперь там была библиотека, а раньше находился зоопарк. Рейс его не застала, но в детстве дядя водил ее туда гулять и рассказывал про слониху Хулию, которая хоботом воровала у детей сладости. «Привет». Когда в гостиную вошел Ринтера, Рейс все еще завороженно разглядывала парк. «Привет, дядя. Я как раз вспоминала про слониху Хулию». «Теперь ты работаешь в полиции и могла бы задержать ее за воровство». Его веселость быстро сменилась серьезностью. «Что привело тебя в такое время?» «Мне нужно с тобой поговорить. Возможно, за мной следят, поэтому я приехала так поздно. Пока я не заметила хвоста, но они осторожны». «Похоже, предстоит серьезный разговор. Подожди, я налью себе коньяка. А ты что пьешь?» Он указал на ее стакан. «Тётя Луиса налила мне фанты». «Видимо, думает, что тебе все еще 8 лет». Ринтера подошел к бару, выбрал бутылку в форме слезы с этикеткой «Курвуазье», Иксо. Рейс она напомнила старинный наконечник штороводителя, налил на 3 пальца в огромный пузатый бокал и сел рядом с племянницей. «Ну, рассказывай, что стряслось». «Ты сказал докладывать себе, а не инспектору Бланко, если я выясню что-то про отдел. Вообще-то я не собиралась тебя слушаться, но сейчас думаю, что тебе и правда лучше узнать первому». «Говори». «В участке Вильяверде полицейские ведут себя, как местные царьки. Вымогают деньги у бизнесменов. За взятки смотрят на нелегальную деятельность сквозь пальцы. Даже защищают заведения и конкретных преступников, связанных с проституцией и наркоторговлей». «Так-так», — протянул Ринтера. «Но это еще не все. Думаю, они убили журналиста, который стал совать нос в их дела, а потом избавились от трупа проститутки, которую обвинили в этом убийстве». «Ты уверена?» «Абсолютно. Я сама помогала им закапывать труп. Не могу сказать, где, по крайней мере, пока. Они сразу догадаются, что это я их заложила». Рентеро медленно покачал головой, подцокал языком. К бокалу он даже не притронулся. «Мне все это с самого начала не понравилось. Я Елене так и сказал. Мы заберем тебя оттуда». «Кто еще в курсе моего задания, кроме тебя и моих коллег по ОКА?» «Больше никто». «Точно. Ты не докладывал никому из вышестоящих?» «Почему ты спрашиваешь?» Рейс наконец решилась. «Мне показалось странным, что в отделе не соблюдают осторожность. Они не особо скрывают свои мутные дела, как будто уверены, что им ничего не грозит. И, возможно, они правы, дядя. Они под самой надежной защитой в мире, под защитой шефа полиции». На лице Рентеро отразилось недоверие. «Их покрывает Гальвис? С чего ты взяла?» «Они мне сами сказали». «Нет, не могу поверить. Я его знаю 40 лет. Господи, Рейс, что за чушь? Он был свидетелем у меня на свадьбе, а я у него. Я крестил его младшего сына». «Гальвис. Мы в академии спали на одной двухъярусной кровати. Он на верхней полке, я на нижней». «Но это так, дядя. Поэтому ты не можешь забрать меня оттуда. Я должна оставаться в отделе, притворяться одной из них, чтобы никто не догадался, чем я на самом деле занимаюсь. Пока я не знаю, насколько сильно в этом замешан Гальвис, но я уверена, что он один из коррумпированных полицейских. И я добуду доказательства». Рентеро задумался, сделал большой глоток коньяка, посмаковал его во рту, затем проглотил и почувствовал, как напиток обжигает горло. «Слушай внимательно», — сказал он, не повышая голоса. «Это очень серьезное обвинение. Ходят слухи, что после смены правительства Аурелио может занять пост в министерстве». «Что ты хочешь сказать?» — возмутилась Рейс. «Что нужно его покрывать?» «Вовсе нет». «Ты сам мне столько раз говорил. Нужно вести расследование и выяснять правду, кто бы от этого не пострадал». Комиссар встал и угрюмо зашагал по гостиной. Затем остановился и пристально посмотрел на племянницу. «Ты не рассказывала об этом Елене?» «Нет». «Точно. Ни Елене, ни кому-то еще». «Никому. Но, по-моему, инспектор должна знать». «Даже не думай, Рейс. Нельзя обвинять главу полиции, если у тебя нет неопровержимых доказательств. А Елена ждать не станет. Она тут же поднимет шум». «Но она моя начальница». «А я твоя семья», — парировал комиссар. «Что это ты вдруг заговорил о семье? Всегда повторял, что на работе ты для меня комиссар Рентеро». «Мы семья. Одна кровь. И я прошу тебя, то, что ты слышала о Гальвисе, унеси с собой в могилу. Гальвис — моя проблема, не твоя. Поняла?» Рейс резко встала. Она ждала от дяди совсем другой реакции, но знала. Спорить с ним бесполезно. Оставшись в гостиной один, Рентеро налил себе еще коньяка, на этот раз побольше.